Глава 25. Шура поставила стул поближе и начала рассказывать о нашем мире. Глеб тем временем ушел. Я понял, он, наверное, за зеркалом наблюдает за моими, а может и Томиными реакциями. Шура ничего особенного не рассказала. Все по-старому, моим родителям отсылают выписки из банка. Обучение других курсантов идет полным ходом. Немного она затронула погоду. Какой-то скучный у нас получился разговор. В двери вошли двое молодых людей, за ними был Глеб. В одинаковых серых рабочих костюмах парни держали в руках странные кольца из нержавейки. Молодые люди подошли к нам, присели, неожиданно рассыпали кольца и потом застегнули их на наших ногах. Глеб усмехался. «Это браслеты, для того, чтобы вы не сбежали. Не пробуйте открыть их. Дается всего две попытки. Не советую удаляться от базы больше, чем на 80 метров. Иначе браслет просто отрывает ногу. Дальше потеря крови и смерть». Они развернулись и вышли. Я посмотрел на браслет. Замок был сделан в виде цифрового набора. Там было 5 цифр. Подобрать комбинацию цифр к такому замку невозможно, тем более с двух попыток. Мы с Томой переглянулись и одновременно вздохнули. Шура посмотрела на нас жалеющим взглядом и стала прощаться. «Я еще зайду позже». Потом нас повели по коридору. Несколько поворотов, и мы вошли в комнату, в которой было еще две двери. Нас завели каждого в свою дверь и закрыли. Я осмотрелся. Спартанского вида кровать, застеленная армейским одеялом, простой стол и два стула. Окна не было. В углу за шторкой был унитаз и раковина с краном. Я сел на кровать и почувствовал, что устал. День выдался напряженным. Хотелось есть, но кормили, видимо, здесь нечасто. Я лег и почувствовал в кармане фигурку воина. Странно, что ее не отняли. Хотя, кому она нужна? Я достал фигурку и поставил на стол. Подумал еще, вот сейчас дед-шаман, если захочет, то все увидит. Я не видел смысла пытаться вызвать его. Не то чтобы не верил, а просто не было необходимости. Браслет меня не пугал, мне казалось, что я смогу его расстегнуть, когда нужно будет. Вот как быть с Томой? Я лежал и думал, и постепенно проваливался в сон. Прошло, наверное, минут 15, когда дверь раскрылась и внесли поднос с едой. Я почувствовал, что голоден. Кормили здесь все-таки неплохо. Борщ, гречка с котлетой и компот. Сразу после еды мне захотелось спать. Я лег и уснул. Открыл глаза я от яркого света. Прямо на меня была направлена яркая лампа. За ней кто-то сидел и смотрел на мою реакцию. А реакция у меня была очень замедленная. Когда я спросил, то у меня получилась тягучая длинная фраза. «Что происходит?» Лампа погасла, и я заморгал. Потом сидел и держал глаза закрытыми, потому что в глазах стоял огненный шар. Когда я, наконец, открыл глаза, передо мной появилась физиономия человека в очках. Типичного ученого на вид. Он поправил очки и задал странный вопрос. «Где вы были?» Я смотрел на него и не понимал, что хочет от меня этот медлительный ученый. Кое-как я начал понимать, что они накачали меня какой-то гадостью, и я сейчас сильно торможу. Наш разговор продолжался, наверное, часа 3. Все это время ученый пытался узнать, где я был последний год. Я медленно говорил и действовал, но соображал-то я хорошо. Я понял, меня раскручивают. Я странным образом мог наблюдать за собой со стороны и даже контролировал свои действия и слова. Единственное неудобство – это то, что я бесил самого себя. Пока я отвечал на один вопрос, внутри меня уже пролетало несколько сотен мыслей. Ну, конечно, ничего я ему не рассказал. Говорил о том, что жил в деревне, название забыл, потом в другой и так далее, сменил 15 деревень. Я понимал, что мне не поверят, но рассказывать про старика-шамана я не хотел. Так что у них ничего не получилось. Возможно, средства у них были не очень хорошие, или я настолько изменился. Тома в это время была в другой комнате. Это помещение было такое, как у Серого. Первый допрос проводила Шура. Глеб срочно отбыл свой мир. Его вызвали, и он оставил Шуру ответственной за пленников. Разговор сначала не задался. Две женщины, знающие одного мужчину, трудно находят общий язык. Но потом Шура рассказала об операции, которую она проводила в прошлом со своей четверкой, и Тома постепенно разговорилась. Тем более Шура ни намеком, ни словом не показала, что она узнала Тому. Они обе понимали, что их разговор автоматически записывается. Более того, Шура должна была отчитаться о первом допросе. После рассказа Шуры разговор перешел на Серого. Тома рассказала, что она его подруга. Самое интересное для Шуры началось, когда Тома стала говорить о том, что поведал ей Серый. На вопросы Шуры, где он мог это узнать, Тома пожимала плечами и округляла глаза. Обе понимали, что таким образом Тома выдает важную информацию. Надеялись, что те, кто будет анализировать разговор, не поймут, откуда на самом деле информация. Тома рассказала о том, что из мира Шуры готовится экспансия в этот мир, в котором они сейчас находятся. Мировая финансовая элита искала миры, где может установить господство над всей планетой. Дело в том, что эту элиту начали вытеснять, и они чувствовали, что проигрывают. Финансовая элита нашла этот мир, здесь она хочет захватить власть в СССР и потом завоевать всю землю. А в мире, который она хочет покинуть, она распространит какую-нибудь эпидемию. Сама элита будет жить в этом мире и проводить свои эксперименты по выведению с помощью генетики новой породы людей, безропотных и послушных. Ведет обязательное кастовое различие. Шура сначала не поверила Томе. Она задавала вопросы, Тома как могла отвечала. Потом разговор иссяк, и обе задумались. Тома о том, что не выдала ли себя, а Шура, неужели все это правда? Потом Тому проводили в комнату и закрыли. Шура вывела меня на прогулку. В руках у нее был старинный магнитофон. Я еще подумал, что ей нравится антиквариат. Мы отошли от бункера 50 метров. Дальше Шура остановила меня. Опасно. Она показала на браслет на моей ноге. Попал я в рабство. Никогда не думал, что стану рабом. Вот так бывает. У меня от этих мыслей сразу поднялось возмущение. Никакой я не раб. Я свободный человек и могу делать все, что захочу. Шура пригласила сесть на поваленное дерево и положила себе на колени магнитофон. Она показала на свои и мои уши. Я помотал головой. Не понял. Она показала на свой рот и уши. До меня дошло. Нас подслушивают. Неудивительно. Я кивнул. Понял. И стал смотреть, что придумает Шура. Она включила магнитофон, и оттуда раздалась песня итальянцев. Я понял, что кассета была старая. Шура наклонила голову к моему уху и сказала: «Нас подслушивают, поэтому говори тихо». Вот так мы беседовали, склонив головы друг к другу. Шура мне коротко рассказала о разговоре с Томой и спросила, это правда? Честно говоря, я удивился сведениям Шуры, но все равно в подтверждение кивнул. Я начал размышлять, но Шура снова меня перебила. «Ты хочешь дома побывать?» Я ответил: «Конечно». И начал представлять, как мы с Томой войдем в родительскую квартиру, как мама удивится, что у меня такая красивая женщина. Шура прервала мои мечтания, она сказала: «Но отправить туда я могу только тебя одного. Ты там пробудешь только 3 дня и передашь флешку по одному адресу». Я кивнул. «Но почему она не хочет дать мне возможность побывать там с Томой? Ладно, пусть хотя бы меня, а с Томой мы еще успеем». «Я сильно рискую, отправляя тебя туда, поэтому обязательно возвращайся, пока не будет Глеба. Он вообще сволочной человек. А Тому я предупрежу». Наш разговор длился не более 2 минут. Шура вдруг громко сказала: «Вот, Серый, я взяла магнитофон. На нем старая музыка, ее еще слушали наши родители. Ты помнишь эту музыку?» Я сказал, что, конечно, помню эти песни. Мои родители ностальгируют иногда. Но мне не нравится эта музыка. Шура сделала музыку потише и продолжила: «Ты, Серый, должен мне рассказать все, что с тобой произошло. А иначе мне придется воздействовать на твою подругу. Так что давай, начинай говорить». Шура подмигнула, я начал подыгрывать ей. Собственно, рассказывать нечего. Жил я в деревне, вот такую бороду отрастил. Занимался крестьянским трудом. Вон, мозоли полностью не прошли. Я сунул к лицу Шуры свои ладони. Она оттолкнула их. Вот так и прошло время. Ну, а потом встретил Тому. Ну, вот и все, пожалуй. Шура показала на браслет на ноге и жестами показала: «Ты сможешь расстегнуть его?» Я рукой показал: «Будь спокойна, постараюсь». Шура подала знак, приглушила громкость магнитофона, поднялась и поманила меня к бункеру. Мы вошли, она довела меня до моей комнаты и открыла дверь. Я лежал на кровати и пытался сосредоточиться на браслете. Мне нужно было вернуться в память предмета в то время, когда его открывали и закрывали. Не скажу, что это было просто, но мне это удалось. Я увидел, как молодой человек набирает цифры, и при этом на его лбу появляются бисеринки пота. Я понимал его опасения, а вдруг браслет взорвется в руках. Я запомнил комбинацию цифр. Повторил 5 раз, прежде чем решил попробовать. Потом зашел за шторку, сел на унитаз и наклонился. Постарался сделать так, чтобы со стороны казалось, будто я поправляю носок. Нужно было быстро набрать цифры. Я, конечно, опасался, что правильно ли запомнил комбинацию. Я выдохнул и начал набирать цифры. Перед последней цифрой замер, потом немного напрягся и расслабился. Крутанул колесико и остановил его напротив нужной цифры. Что-то щелкнуло в браслете, и он отстегнулся. Я лежал на кровати после обеда. Когда дверь открылась, появился молодой человек в форме и показал головой в сторону. Я встал и пошел впереди него. Мы спустились на этаж ниже. Прошли еще ниже и, наконец, вошли в большой зал. Там стояла огромная установка. Справа у стены находилась металлическая коробка примерно 3 на 2 метра. Молодой человек завел меня в эту коробку и оставил там. Металлический стол, 4 стула и монитор с клавиатурой. Окон в комнате не было. Через пару секунд вошла Шура. Она осмотрелась и села на стул перед монитором. Быстро пробежав пальцами по клавиатуре, Шура повернулась ко мне. Сейчас можно говорить. Видел установку? Вот на ней нас и забросили в прошлый раз. Я включил ее. Нагреются стержни, и все будет готово. Я смотрел на Шуру. Как она изменилась за это время? Передо мной сидела уверенная в себе молодая женщина. Она знала, чего хочет, и верила, что она этого добьется. Я протянул руку. Шура поняла и вложила мне в ладонь небольшую флешку. Я сунул ее в карман. Шура улыбнулась и протянула мне пачку денег. «В нашем мире тяжело без них», – пошутила она. Мной владело странное состояние. С одной стороны, я хотел попасть домой. С другой, у меня здесь оставалась Тома. Шура взглянула на часы и показала на дверь. Мы вышли, и она повела меня к установке. Там посадила в пластиковое коричневое кресло, пристегнула ремень, надела на голову черный шлем и махнула рукой. Установка уже работала. Небольшая вибрация чувствовалась даже под ногами. Шура отошла к пульту, который стоял в метрах 4 от моего кресла, и нажала несколько кнопок. Потом махнула рукой и заспешила в металлическую комнату. Гудение установки я не слышал, но чувствовал, что оно нарастает. Мое тело начало вибрировать. Вибрации все увеличивались и увеличивались. В конце концов они слились в один поток, который начал в круговую двигаться по телу. Мне стало не по себе. А если что-то произойдет в установке, что от меня останется? Я успокаивал себя как мог. Вокруг меня сгустилась темнота. Она была плотной, такой, что мое тело ощущало ее. Темнота длилась не более 3 минут. Неожиданно раздался громкий хлопок, и темнота взорвалась ослепительной вспышкой. Долго еще в моих глазах светился этот протуберанец. Наконец все закончилось. Вибрации затихали, включился свет, и я увидел похожий зал. Ко мне спешил пожилой мужчина, похожий на профессора. «Молодой человек, как перенесли переход?» – спросил он. Я кивнул. «Хорошо. А что я мог сказать еще?» Я ждал, что ко мне сейчас подойдут молодые люди, начнут обыскивать, но никого не было. Только профессор сделал вопросительные глаза, и я достал из кармана пластиковую карточку. Профессор взял небольшой приборчик и направил его на карточку. «А, это от Александра», – понимающе произнес он и начал отсоединять ремень. Дальше профессор пригласил меня попить с ним чаю, но я отказался. «Время дорого, у меня много дел», – отговорился я. Я уже был на выходе из зала, когда профессор окликнул меня. «Молодой человек, не забудьте, через 3 дня назад». Я начал торопиться. Бункер был похож на тот, в котором я был недавно. Шура показывал мне схему выхода из него. Я прошел несколько дверей, и везде нужно было прикладывать пластиковую карточку. Наконец, последняя дверь, и вот он, мой мир. Вообще-то миры не отличались друг от друга. Лето, жужжат пчелы, стрекочут кузнечики, легкий ветерок шевелит листву деревьев. Я подоспел ко времени к микроавтобусу на трассе. Ехал в городок и прикидывал, как буду добираться до своего города. Хотя мне все рассказала Шура, я все-таки немного запутался в этих автобусах, электричках. В свой город я добрался только на следующий день. Я подходил к своему дому и не знавал улицу. Вроде бы ничего не изменилось, но все стало какое-то мелкое, небольшое. Двор показался тесным и неухоженным. Даже бабушки, которые сидели у дальнего подъезда, вроде бы показались более старыми, что ли. Я подошел к своему подъезду. Ключей, разумеется, у меня не было. Я позвонил по домофону в квартиру на 7-м этаже. Я знал, что женщина, которая там живет, всегда откроет дверь подъезда, если будет дома. Так и вышло. Поднимался на свой 4-й этаж пешком, не на лифте. Хотелось посмотреть на лестницы, по которым забегал несколько лет. Все воспринималось по-другому. Как будто узнаешь родное и вместе с тем уже немного незнакомое. Грустно становилось. Я у двери своей квартиры. Хочется быстрее нажать на звонок, но я медлю. Не знаю почему, но я чего-то опасаюсь. Я нажимаю на звонок и слушаю. Никого. Проходит несколько секунд и раздается мамин голос. «Кто там?» От волнения я не могу ничего сказать. И только на второй вопрос мамы отвечаю. «Это я, мама». Дверь медленно открывается, и на меня смотрит мамино лицо. Она не сразу узнает меня. «Сынок, это ты?» Она начинает плакать. Я вхожу в квартиру и обнимаю ее. В коридоре появляется отец. Он улыбается и говорит, а я чувствовал, что скоро сын приедет. Чувствовал. Он подходит к нам и обнимает нас. Так мы стоим и молчим. Я увидел, что на кухне перестановка. Отец сказал, что решили сменить кухонный гарнитур. Я кивнул. Мама в это время готовит мне еду. Она поминутно оглядывается. Как возмужал. Да ты сын мужчиной стал. Усы какие. Я смотрел на своих родителей и видел, что они постарели. У мамы появилось больше морщинок. Отец стал больше сутулиться. Пока я ел, мама мне рассказывала новости. Про знакомых, родню, про моего друга Левку. Как-то это все далеко от меня было. На все их вопросы я отвечал коротко, что пока не могу говорить. Что платят хорошо, что работа не опасная. Так, бумажки перебираем. Иногда и разгружать кое-что приходится. В общем, нормально. Когда мама спросила, почему у меня такие большие заработки, я захотел посмотреть выписки. Она принесла, и я увидел, что действительно, деньги, которые я зарабатывал, были очень хорошими. В этот же день я отнес флешку по адресу, который дала мне Шура. Мне сказали подождать, и через 10 минут вынесли эту же флешку и попросили отдать ее Шуре прямо в руки. К вечеру я хотел рассказать родителям о Томе, но появился Левка, и мы с ним ушли в кафе. Там он пытался раскрутить меня на разговор о моей работе. А что я мог сказать? Ничего. Вот так и выкручивался. Он в конце даже обиделся. Но ничего, я пообещал, что в следующий раз обязательно все расскажу. Я лег в свою кровать и еще долго не мог уснуть. Все думал, а что мне делать дальше? Сюда нельзя возвращаться, там оставаться тоже нельзя, а в мир Тома я тоже не хотел.